У Лизы загорелись глазки, но лезть к нам с расспросами она не рискнула. Тихонечко опустилась на лавку и превратилась в слух, что, в общем-то, было понятно, ибо Света ни с того ни с сего заговорила о своей инициации. Вернее, застрадала из-за того, что ее инициировал батюшка, а не любимый мужчина. При этом жаловалась на жизнь настолько изобретательно, весело и красиво, что мы с Максаковой невольно заулыбались, а потом подала голос Ольга и напрочь испортила мне настроение. «Тебе еще повезло, а меня инициировали в десятке на искре 9-го ранга, причем своеобразнее некуда. 6 дней подряд мы с отцом приезжали в форпост Приозерный, оставляли машину на стоянке, уходили в пятно и слонялись по лесу до темноты. Потом возвращались обратно, уезжали домой, а на следующее утро повторяли этот цикл. Поэтому бонус к скорости развития дара получился отрицательным. И для того, чтобы научиться хоть чему-то, мне пришлось ломать себя об колено до встречи с Игнатом. Но я не жалуюсь, эта война со своей немощью помогла оценить его помощь по достоинству и преисполниться глубочайшей благодарности. «Оль, оставь прошлое прошлому и живи настоящим», – потребовал я, – «а в нем у тебя все отлично, и будущее у тебя приятнее не придумаешь», – подхватила младшенькая. «Сейчас мы закончим переваривать ужин, пойдем париться в самой классной компании во вселенной и расслабимся до состояния нестояния». Лиза отключилась как-то сразу, да так сильно, что не впоролась лбом в столешницу только благодаря хорошей реакции моей жены. Потом Ольга унесла девочку в большой сруб, раздела и уложила в кровать, а мы со Светой подождали еще немного и, дождавшись возвращения заботливой наставницы, впустили ее внутрь, закрыли входную дверь на засов и заявили, что пора отправляться греться. Пока готовились к этому мероприятию, супруга что-то сосредоточенно обдумывала, поэтому отказалась разыгрывать с младшенькой почетное право втискиваться со мной на одну полку и улеглась на боковую. Зато после того, как расслабилась, закинула ногу на ногу, закрыла глаза и поделилась своими соображениями. Да, прорыв Елизаветы в 9-й ранг может создать нам серьезнейшие проблемы, но и в этой бочке дегтя есть ложка меда. Мы поняли, как проводить идеальные инициации, а значит, инициируем наших детей в расщелине и под искрами кошмариков. Правда, придется с младенчества вбивать в сознание отпрысков правильные императивы, чтобы слишком высокий стартовый ранг и избыток силы не ударили в головы, но я и так не собиралась пускать воспитание наследников на самотек. Я согласно кивнул, так как неплохо представлял, какого шороху мог бы навести в школе в 14 лет, обладая дурью ратника или воина. А потом заговорила Света, и мне резко поплохело. Угу, детей надо воспитывать с малых лет и личным примером. Кстати, Оль, когда беременеем? Беременеете? Эхом переспросил я, почувствовав, что она ни разу не шутит. Ну да, без тени улыбки ответила младшенькая. 2 ребенка одного возраста, воспитанные в правильном ключе, дадут жару кому угодно даже без нашего вмешательства в их детские проблемы. Ольга, как обычно, услышала в моем вопросе в разы больше, поэтому дала намного более развернутый ответ. Мы не горим желанием рожать, но понимаем, что род должен расти. Поэтому года через 1,5-2 одновременно прекратим предохраняться и забеременеем. Благо, абсолютно здоровы и фертильны. Отлично, заулыбалась младшенькая. За 1,5-2 года мы успеем стать кошмариками, поднять близких родичей в князья и доказать недругам, что соваться в родовое поместье Беркутовых туманных смерти подобно даже тогда, когда Игнат находится в рейде. Я заставил себя задвинуть эмоции куда подальше, проанализировал их выкладки и пришел к выводу, что в реалиях этого мира лучшего не придумать. Потом напомнил себе, что являюсь главой рода, а значит, должен принимать решение сам, и сказал свое веское слово. Забеременеете в июле-августе 2015 года, чтобы донашивать детей не в самую жару, но только в том случае, если к этому времени у нас не будет активных или наклевывающихся конфликтов с врагами. Девчата склонили головы в знак согласия с принятым решением, и я, мысленно вздохнув, перевел беседу в более комфортную колею. А теперь расслабляемся по полной программе, ибо в полночь я и ты, Свет, отправимся в Змеиные овраги чинить ловушку, а ты, Оля, останешься приглядывать за Лизой, нашими термосами и заимкой. Они не стали оспаривать и это решение, коротко кивнули и задвинули куда подальше все серьезные вопросы. Поэтому оставшееся время мы провели в настоящей неге, а без 10-12 с огромным трудом заставили себя вернуться в рабочий режим. С заимки нас с младшенькой выпустила старшая, и, задвинув на место мощный засов, ушла в большой сруб. Мы же ушли под невидимость и рванули в лес. По дороге к дальним оврагам заглянули в ближние, но, не обнаружив ни взрослых присмыкающихся, ни вылупившуюся мелочь, попрыгали дальше. На месте назначения тоже было тихо, как на кладбище, поэтому Света сходу переместилась к ловушке, а я устроился на склоне над норой и занялся прокачкой прозрения. В смысле, оглядевшись по сторонам, переключался на собственную энергетическую систему, секунд 20 пытался рассмотреть самые мелкие канальчики, а потом столько же времени вглядывался в землю, пытаясь увидеть зародыши энергетических систем змеенышей. Выкладывался до предела, сопровождая каждое действие волевым посылом и ни на что не отвлекаясь. Поэтому в районе 5 утра совершил первый качественный скачок и все-таки разглядел слабо светящуюся дымку. А в 7:15, то есть за считанные минуты до того, как младшенькая сообщила, что закончила ремонт, не только научился фокусировать внимание на содержимом каждого из 19 яиц, но и как-то понял, что до часа X, как сказал бы Цербер, осталось менее суток. Но хвастаться и не подумал, метнулся к исполняющей обязанности артефактора команды, подхватил на руки, покружил вокруг себя и как следует похвалил. «Ага, я чудо», — гордо заявила Света, сделала небольшую паузу и убила сногсшибательным монологом. «Кстати, о чудесах. Заменяя поврежденные детали и накладывая выгоревшие плетения, я от скуки вспоминала теорию и в какой-то момент поняла, что ряд основополагающих понятий артефакторики не бьется с результатами наших наработок. Для того, чтобы проверить свои ощущения, изменила одно единственное отцовское плетение, подала в схему тестовый импульс и получила 5% прирост мощи всех атакующих умений. В общем, мне захотелось поэкспериментировать. И если ты не будешь возражать, то я заберу часть расходников из второй ловушки и в свободное время проверю кое-какие идейки». Глава 8. 16-17 ноября 2513 поехк. В ночь со среды на четверг, во время первого полноценного ночного учебно-боевого выхода Виктор с Татьяной прыгнули выше головы. В смысле, самостоятельно завалили барсука, росомаху и изюбря 6-го ранга, а под утро в тяжелейшем бою справились с медведем пятеркой. Да, не обошлось без мелких ошибок, продавленных марев и пропущенных атак, зато сладкая парочка проверила себя на излом, определилась с потолком своих нынешних возможностей и сделала ряд правильных выводов. Каких? Во время разбора полетов Вороницкий без тени улыбки заявил, что без нашей подстраховки не рискнет напасть даже на одиночную шестерку, а его невеста, во все глаза наблюдавшая за лечением двух легких ран, еще раз напомнила мне о своем желании пройти учебный курс по боевому целительству. Тем не менее, весь трехчасовой марш-бросок до заимки ребята сияли на зависть летнему солнцу, а во время завтрака порадовали Максакову, подарив ей все 4 добытые искры и смутив до невозможности 2 забавными объяснениями. Хотя вру, монолог великого князя ее только порадовал. Лис, это не подарок, а вложение в развитие личности, которая в скором будущем вольется в нашу компанию на правах подруги и полноценной боевой единицы, поможет держать в рамках быдла, рядящиеся под благородных, и добавит жизни приятной остроты. Зато Татьяна отожгла. Витя у меня стеснительный, поэтому не стал озвучивать самое главное. Ты, настолько достойная личность, что через 4 года затмишь собой всех кандидаток на роль его второй жены. В общем, развивайся в том же духе, и мы убедим твоего деда, что ты создана для нас. Впрочем, девочка оклемалась достаточно быстро, изумленно выгнула бровь и контратаковала. Виктор Михайлович, вы решили взять пример с Игната Даниловича и привести вторую жену, но пронять Вороницкого, родившегося и выросшего во дворце, таким уколом не получилось. Ты забыла добавить определение «достойную», а оно меняет все, ибо достойных супруг, единомышленниц может быть и 2, и 3, а недостойные нам с Игнатом в принципе не интересны. Тут Лиза склонила голову к плечу, заинтересованно оглядела великого князя с головы до пояса и ляпнула. Что ж, буду считать это предложением, ибо уже зауважала и вас. Я подумал, что этот вариант развития событий устроил бы меня сильнее всего, и коротко кивнул в знак того, что согласен с ее мнением. Виктор тоже кивнул, и тоже на полном серьезе. Оля и Света задумчиво хмыкнули, а Таня вроде как пошутила. Все правильно, будущего мужа надо выбирать загодя, и наблюдать за тем, как он растет, умнеет и мужает. Кстати, между нами, девочками, говоря, я влюбилась в Витю в 15 и с каждым годом люблю все сильнее. Правда, дурила. проверяла тебя на излом, и при мне строила глазки Лехе Лопухину, выясняла, каков ты в гневе. Но последние 2 года мы живем душа в душу, так будет и впредь, особенно если ты вспомнишь о том, что наставник разрешил нам отдыхать, и отнесешь меня любимую в спальню». Вороницкий мученически закатил глаза к потолку, подхватил невесту на руки, подождал, пока я открою им двери, и вышел в коридор, а я вернулся за стол и поймал взгляд Максаковой, накануне вечером прорвавшейся в 8-й ранг и светившейся энергетической системой начинающего ратника. «Ну что, к экзамену готово?» «Да, тогда через 15 минут жду вас с наставницей возле калитки». Их как ветром сдуло, а мы со Светой убрали со стола, переглянулись, вздохнули и поплелись вниз, хотя кровать манила и звала со страшной силой. Оля с Лизой примчались вовремя, и я, жестом попросив Ковалевского закрыть за нами калитку, вывел дамочек наружу, дал команду перейти на бег трусцой и неспешно побежал к опушке. Этот темп держал минуты полторы-две, а потом озвучил новую вводную. «Двигаемся рывками на 10-й ранг. Начали». Максакова, половину среды отрабатывавшая это упражнение, вцепилась в хвост наставницы и попрыгала следом за нею, а я, сместившись в сторону и пропустив эту парочку мимо себя, всадил в Марьева девочке слабое воздушное лезвие. Младшенькая ударила им же, ровно через 3 секунды после меня, и заявила, что этот временный промежуток наша подопечная уже переросла. Тем не менее, всю дорогу до речки мы работали в том же ритме, зато проверили, как мелочь восполняет проседающую защиту при перемещениях во всех 3 доступных режимах. Сделанные выводы озвучил я, после того, как мы всей толпой вынеслись на берег и остановились. «Ну что, эту тему ты сдала, на 10 баллов из 10 возможных, так что переходим к следующей. Занимаешь стартовую позицию в АОН у того валуна с полным защитным покровом. По моей команде Ольга поймает тебя колючим побегом, а Света начнет бить воздушными лезвиями. Твоя задача – сбросить контроль, уйти рывком вон за то дерево, в момент исчезновения из их поля зрения накинуть пелену теневика и переместиться ко мне по любой траектории. Это задание было самым сложным из всех, которые отрабатывались под началом наставницы, поэтому девочка закусила губу и на пару мгновений ушла в себя. К стартовой позиции подошла шагом, остановилась, повернулась в нужную сторону, заявила, что готова, и превратилась в слух. Первый раз выполнила задачу на 7-ку, ошиблась с точкой выхода из перемещения и поймала лишнее лезвие, но смогла исправить ошибку и исчезла из виду достаточно быстро. 4 следующих отработала на твердые 9-ки. Потом поймала кураж и 6 раз подряд выдавала 10-ки. А перед 7-м очень неслабо шокировала. «Игнат Данилович, кажется, я смогла восполнить силу без медитации. Мне не хватало крошечной капельки для ухода в последний стремительный рывок. Но я изо всех сил потянула из магафона, и перемещение получилось. Мы создали монстра», — отрешенно подумал я и удовлетворенно кивнул. «Умничка. Если сможешь повторить и загонишь это умение в фоновый режим, то превратишься в очень опасного бойца. Кстати, имей в виду, что абсолютное большинство одаренных такого не умеет, поэтому восполняет силу только медитациями. А из-за того, что в нулевке ее, вроде как, почти нет, сливаются сразу после иссушения резерва». Я повторила, пока вы говорили, и потихонечку тяну. «Отлично, но на раскачке этого умения сосредоточишься по дороге к точке подбора. А пока восполни, пожалуйста, резерв в привычном режиме, и мы продолжим». Я терроризировал Максакову до половины 2-го дня, удивления не показывал, хотя девочка, только-только начавшая делать первые шаги по пути развития дара, как-то умудрялась держать по 3 бафа и выполнять самые простые задания, а под 2 неплохо перемещалась рывками, достаточно уверенно сбрасывала контроль и лишь маляла ледяными иглами. Да, кое в чем проседала, не могла связать усиление тела ни с чем, кроме жара, и, судя по вечернему докладу Оли, все никак не могла адаптироваться к сумеречному зрению. Но, в общем и целом, прогрессировала 7-мильными шагами, а это и радовало, и пугало. Делиться своими страхами я, естественно, не стал, зато похвалил. После разбора полетов, а когда закончил, дал девочке переварить все услышанное и посерьезнел. «Лиз, в 11 вечера мы выдвинемся к точке подбора, чтобы успеть к завтрашнему плановому приходу бронекатера. Тебя понесет Оля, ибо для окружающих ты всего-навсего 10-ка, соответственно, твои рывки в несколько раз короче Таниных. Боевых задач на обратный путь 2. Держать блокировку запахов и восполнять силу. Если почувствуешь, что внимания и силы хватит на что-либо еще, то разрешаю бить ледяными иглами перпендикулярно направлению движения, ибо вы пойдете замыкающими, и Витя Стани эти атаки не заметит. Далее, через полчасика мы наведем тебе болтушку из подаренных искр, так что завтра-послезавтра Оля поможет освоить еще 5 умений. 4 из них, окаменение, тонус, налить и водомерку, ты должна будешь втихаря поднять до насыщения, а каменную иглу доведешь до 10 ранга и будешь хвастаться ею родичам, подружкам и недругам. И последнее. В большом мире просматривается и прослушивается почти каждый кубический сантиметр. Так что все вопросы, которые хочется обсудить, обсуди с наставницей сегодня. И обговори с ней уже способы завуалированно попросить о срочной встрече, консультации, помощи и так далее. Договорились? Да. Твердо сказала она и добавила. Ольга Ивановна уже объяснила мне, как просить о встрече или помощи у вас, у Ксении Станиславовны или у Надежды Олеговны, как себя вести, чтобы не переигрывать, и как развивать дар незаметно для окружающих. Но поболтать хочется, очень-очень, а то я целыми днями тренируюсь и так сильно устаю, что по вечерам засыпаю, не успев добраться до кровати. У нас с тобой впереди почти 9 часов безделья, напомнила жена, а Игнату и Свете надо выспаться после бессонной ночи. В половине 11 мы с младшенькой проинспектировали овраги, не обнаружили ни взрослых змей, ни очередную партию змеенышей, обрушили нору, в которой светилось 12 яиц, и со спокойной душой вернулись на заимку. За время нашего отсутствия Оля, Виктор и Таня забили все рюкзаки кожей и высокоэнергетическим мясом, так что я всего-навсего пообщался с прапорами, сообщил, что мы уходим, поблагодарил за помощь и вручил каждому по чеку на 1000 рублей. Пока опешившие вояки приходили в себя, вернулся к хранилищу, дал команду закидывать рюкзаки за плечи и, показав пример, двинулся к выходу из сруба. А без 5:11 первым вышел за калитку, навелся на нужное место опушки и задал темп ходьбы. Первые метров 200 с небольшим гаком, как обычно, никуда не спешил и сканировал окрестности прозрением. Потом остановился, кивнул Оле с Лизой, почувствовал рывок за рукав и развернулся к Вороницкому. А он подошел еще ближе и перешел на еле слышный шепот. «Игнат, мы с Таней в восторге от характера этой девочки и хотели бы ей помочь, чтобы она тянулась к нам, а не к брату, выросла достойной личностью и когда-нибудь влилась в нашу компанию. Ты не будешь возражать, если я куплю и подарю Лизе пелену теневика, стремительный рывок и пару-тройку искр с серьезными боевыми умениями?» Я задумчиво почесал затылок, подозвал к нам Ростопчину и поделился частью наших тайн. Информация не для распространения. Мы приживили Максаковой весь лесной комплект, так что снабжать ее искрами не надо. Расписали и план тренировок. Просто учли, что она инициировалась до 14-летия, а значит, старшие родичи уже считают ее гением поколения и наверняка изведут попытками доказать это окружающим. Поэтому убедили девочку изображать обычного новичка и не демонстрировать умения, которые вызовут нездоровый ажиотаж. Тем не менее, ваша помощь ей пригодится. Возите Лизу в театры, на концерты и на мероприятия высшего света, на которых она не будет выглядеть смешной, показывайте взрослую жизнь такой, какая она есть на самом деле, и, что самое главное, сдвиньте фокус внимания Максаковых с дара их девочки на ее связи с императорским родом. Толковая идея. Еле слышно восхитился Вороницкий, а его зазнобушка высказалась в разы конкретнее. «Я возьму ее под свое крыло и не дам в обиду, обещаю». Мне резко полегчало, поэтому я прижал кулак к сердцу, для вида кинул взгляд на девчат, убедился в том, что Максакова уже в седле, активировал хис, ушел под невидимость и жестом дал команду начинать движение. Следующие 9 часов мы неслись на восток в гуманном режиме, то есть не зарубаясь ни с каким зверьем, так как сладкая парочка основательно наелась боев с шестерками и пятерками, а нас искры низкоранговых обитателей пятна не интересовали. На длинные привалы не останавливались, ограничивались короткими, 5- или 10-минутными, и не путали следы, ибо двигались по тропе, протоптанной вояками Вороницких. Поэтому к точке подбора вынеслись за 2 с четвертью часа до прибытия бронекатера, скинули рюкзаки под кроной самого могучего дуба, раскатали коврики из пористой резины поверх толстого слоя давно слежавшихся, но все равно пропитавшихся водой листьев, попадали сверху и расслабились. Все по-разному. Я мазнул взглядом по низкой грязно-серой облачности, изливающейся отвратительно мелким моросящим дождем, и уставился на реку, неспешно текущую на запад. Ольга накрыла Лизу деактивированной артефактной накидкой и притянула к себе. Света сочла, что нам не мешало бы позавтракать, и полезла за пищевыми контейнерами, а Витя обнял невесту и на удивление бодро затараторил: «Ребят, а помните, как вы предложили нам поплавать, а мы настолько вымотались, что отказались и предпочли поспать? Мы помним гораздо больше», — ухмыльнулась младшенькая. «То, что тогда вы были настолько дохлыми, что шарахались даже от ящерицы майских жуков, постоянно ждали нападения страшного одаренного зверя и не верили в самого злобного добытчика империи. И ведь не поспоришь», — убито вздохнул великий князь, заметив, что Максакова встрепенулась и развесила уши. «Все так и было. Более того, тогда мы не понимали, как можно беззаботно плескаться в жуткой реке, в которой наверняка водятся одаренные рыбы. А ведь счастье было так близко. Оно и сейчас близко», — напомнила Вредина. «Поэтому мы сейчас в темпе умнем свои порции, а потом активируем жар и полезем в воду. Вернее, попадаем. После выхода из рывков на высоте метров 5-6, а то мокнуть под дождем скучно, а катер прибудет еще не скоро. Мы в игре». «Правда, Тань?» — радостно воскликнул Вороницкий. «Конечно», — ничуть не менее энергично отозвалась его благоверная и свела с ума Лизу. «Вы шутите? Мы похожи на тех, кто умеет шутить», — удивилась Света. «Как две капли воды», — решительно ответила девочка. «Так и есть», — сдала их Оля и предвкушающе ухмыльнулась. «Но в этот раз не шутит, ибо мы любим развлекаться именно на этом месте и прыгать в воду вон с того пригорка. Так вот для чего вы надели купальник». Внезапно прозрела мелочь и грустно вздохнула. «О ее любви к воде я еще не забыл, поэтому плюнул на последствия и сделал предложение, от которого было невозможно отказаться». «Ну, и чего ты киснешь? Купальник у тебя имеется. Жар, тоже. А твоя наставница, вон, улыбается». Максакова посмотрела на Олю, дождалась подтверждающего кивка и издала негромкий, но радостный вопль: «Ура!» А через полчасика вместе с Таней отправилась за наш дуб, быстренько переоделась, вернулась обратно, вцепилась в руку моей супруги, как мелкий, но очень цепкий клещ, и, забавно подпрыгивая, понеслась к обрывчику. Там приняла помощь, то есть, позволила себя поднять, вместе с Олей взмыла в воздух, в верхней точке отправилась в свободный полет и со счастливым верещанием рухнула в реку метрах в 3-4 от меня. Следующий час отрывалась, как могла, играла с нами в догонялки, прыгала с площадки из моих и Витиных сцепленных рук, пробовала повторять за девчатами элементы синхронного плавания и, конечно же, радовалась всему, что видела и делала. Поэтому, услышав мою команду выбираться из реки, застрадала. Пришлось успокаивать. В нашем экстремальном режиме: «Лис, ты думаешь не о том. Часов через 14-15 мы окажемся в бухте уединения и обязательно поплаваем в море. И дошками, и буксировщиками. И еще, тут ты не в последний раз. Поэтому должна сказать это излучине не прощай, а до свидания. И мысленно распланировать следующий отрыв». Девочка воспрянула духом, огляделась и засияла. Но уже секунд через 5 секунд нашла в моих выкладках логические изъяны и снова потемнела взглядом. «Игнат Данилович, меня отпустили только в пятно, и наверняка не находит себе места от волнения. Поэтому, как только я доберусь до телефона и позвоню, ты смотришь на ситуацию не с под тем углом». Не став дослушивать ее объяснение, авторитетно заявила младшенькая, вынырнув из воды рядом с нами, и ехидно ухмыльнулась. «В субботу, 11 числа, Игнат выделил тебе персональную наставницу. Следующие 6 суток Ольга занималась только тобой, то есть, отследила начало инициации, подталкивала энергетику в нужном направлении, лечила и помогала осваивать первые умения. А завтра у этой героини день рождения. Ну и кем ты будешь, если проигнорируешь ее приглашение?» Глава 9. 17 ноября 2513 поехк. К пристани Лугов пришвартовались в 19:00 вечера и убили порядка 15 минут на общение с руководством базы, встретившим бронекатеры из этого дежурного рейса. Впрочем, ничего удивительного в этом не было, ведь на перевертыше мог приплыть сам великий князь Виктор Михайлович Вороницкий. Впрочем, вояки держались в рамках, то есть, особо не прогибались и не заискивали, поэтому не вызвали никакого негатива и были забыты сразу после того, как мы, наконец, добрались до машин, переодевались, закрываясь в багажных отделениях и по очереди, чтобы не промочить сиденья. Поэтому проваландались до начала 8-го, а потом образовали колонну, относительно спокойно доехали до КПП, вырвались на оперативный простор и втопили в обычном режиме. Самые важные звонки командирам экипажей Антеев, обретающихся в Нелидово, сделали еще до начала движения. А Арсения Никифоровича Лиза набрала после небольшой тренировки с моими оторвами, и правильно подобранные формулировки дали ожидаемый результат. Выслушав монолог внучки и задав пяток уточняющих вопросов, Максаков-старший потребовал передать мне трубку, многословно, но искренне поблагодарил за спасение дара их девочки и пообещал воздать добром за добро в воскресенье вечером в бухте уединения, куда прибудет на пару с супругой, дабы лично поздравить Ольгу Ивановну с днем рождения и забрать юного на века. Стоило озвучить это решение девчатам, юному на веку и сладкой парочке, висевшей в конференц-связи, как Лизу начали подначивать. Ну, а я воспользовался представившейся возможностью и выслушал лаконичный, но предельно информативный рассказ Дайны о последних новостях империи, хоть как-то касающихся нашего рода, текущем состоянии здоровья Фридмана, его успехах в выкручивании рук Кондаковым, Лаврентьевым и Ермолаевым, завершении большого переселения в Никитино, результатах деятельности Нади и Валерия Константиновича, ходовых испытаниях технологической линии будущего ателье и о своих изысканиях. Да, порадовало далеко не все, но проблем, требующих немедленной реакции, вроде как, не было, поэтому я решил заняться решением всех имеющихся с утра понедельника, попросил тишины и сел на телефон. В смысле, набрал Иришке и сообщил, что мы уже в большом мире, едем на авиабазу и от силы часа через два доберемся до бухты голодными, как собаки, а потом начал обзванивать всех, кого мы с Олей сочли необходимым пригласить на празднование ее дня рождения. К сожалению, появление моей трубки в сети вызвало хоть и ожидаемые, но ни разу не радующие последствия, ко мне стали стучаться в том числе и обычные знакомые, номера которых были внесены в адресную книгу и не блокировались. Да, их вызовы я сбрасывал, а с императрицей, Ляпишевым и Бехтеевым поговорил. И если беседы с Людмилой Евгеньевной и Геннадием Романовичем продлились совсем недолго, то Дмитрий Львович грузил минут 5-7, рассказал о массовом сумасшествии ученых, дорвавшихся до возможности исследовать аж 43 змееныша восьмого ранга, о том, что коллектив маньяков от науки заканчивает составлять список вопросов, на которые я обязан ответить, об уже готовом списке детенышей одаренных зверей и птиц, требующихся исследователям, и о запросах руководителей исследовательских лабораторий, прилетающих на адрес спецотдела чуть ли не каждый час. Слава богу, в какой-то момент генерал почувствовал, что у меня напрочь испортилось настроение, и попробовал его поднять, сообщив, что вытряс из потрошителей несчастных присмыкающихся аж по миллиону за каждую змейку. А после того, как услышал равнодушное спасибо, перестал маяться дурью, ну, или изучать мои реакции на раздражители, и реально успокоил, заявив, что уже послал всех просителей по известному адресу, ибо считает, что самая лучшая команда поставщиков двора его императорского величества должна заниматься серьезным делом, а не носиться по лесам и долам в поисках всякой низкоранговой мелочи. Само собой, не смог обойти стороной и вопрос нашей добычи. Но тут я его расстроил, сообщив, что мы занимались подопечными, из-за чего грохнули одну единственную троечку, не вовремя вернувшуюся в родные овраги. Намек был понят в лед, благодаря чему через считанные минуты после завершения этой беседы Ляпишев перечислил нам не 43, а 53 миллиона. Ну, а я, закончив обзвон, обнаружил, что рулю за Бураном Виктора по летному полю к нашим Антеям. Решению Воронецкого долететь до Южного на нашем, естественно, не удивился. Поэтому въехал по рампе в десантный отсек вторым, а не первым, вырубил телефон к чертовой матери, предупредил дамочек о близящемся нашествии, как в воду глядел, не успела Оля перебраться к Свете и Лизе, как к машине подошли Витя с Таней, открыли обе передние двери и нагло потребовали потесниться. Если в Нелидово шел моросящий дождик, то под Южным лило, как из ведра. Да, и бураны, и эскорт великолепно держали дорогу, но Дайна сглаживала только мои ошибки, поэтому от аэродрома до бухты я ехал раза в два медленнее, чем обычно, и прикатил к КПП аж без четверти 10. За ним от кортежа отвалились две последние машины, и я, долетев до фальш-панели, скрывавшей под собой основной гараж, внезапно понял, что не был тут, дома, целую вечность. Пока парковал кроссовер, размышлял о том, что считаю домом именно этот коттедж, а о доме из прошлой жизни не вспоминаю в принципе. Но стоило выбраться из салона, как мне на шею бросилась счастливая Иришка и отбила всякое желание думать о ком-либо или о чем-либо еще. В общем, способность соображать вернулась уже в гостиной второго этажа, в которой обнаружился наш артефактор, и я воспользовался возможностью пообщаться с ним тет-а-тет до прихода Вороницкого и Ростопчиной. Поэтому увел мужчину в кабинет, отмахнулся от доклада о текущем состоянии наших поместья и перешел к делу. «Валерий Константинович, не знаю, в курсе вы или нет, но мы сорвались в этот рейд для того, чтобы помочь Лизе Максаковой не запороть внезапную инициацию. Успели. Довели девочку до заимки Вронских и удержали процесс в рамках, описанных Ксенией Станиславовной. Но от переизбытка добросовестности задрали стартовые условия очень уж высоко и вложились своими наработками. В результате 13-летний ребенок инициировался полноценным дружинником, а за следующие 5 суток прорвался в ратника. У артефактора округлились глаза, но буквально на мгновение. А потом он заявил, что у нас возникли серьезнейшие проблемы. «Могут возникнуть», — уточнил я, — «если в течение ближайших 5-6 месяцев кто-нибудь выяснит реальный ранг Лизы. Но она, несмотря на возраст, далеко не дура, вникла в наши выкладки, согласилась сделать все, что в ее силах, для того, чтобы сохранить эту тайну, и, вне всякого сомнения, сделает. Но ей понадобится яркий и красивый чисто девичий определитель ранга, завязанный на ее аурный слепок и показывающий нужный нам уровень дара». Он мгновенно врубился в суть идеи и сходу предложил более рабочий вариант. «У такого определителя будет очень серьезная уязвимость. Поэтому я сделаю двухконтурный артефакт. Первый, завязанный на ауру девочки, будет показывать то, что требуется нам, а второй, открытый, позволит любому другому одаренному тестировать себя. Сколько времени уйдет на создание такого комплекса?» — спросил я и получил чертовски обнадеживающий ответ. «При наличии 2 обычных определителей и кое-каких расходников, часов 5-6, напишите список». Начал, было, я, но был перебит. «Игнат Данилович, я пока не представляю, как должен выглядеть чисто девичий определитель, поэтому хотел бы посоветоваться со Светой, а потом съездить в Лукоморье и приобрести все необходимое там». Я повел рукой, предлагая приступать, и артефактор, встав с кресла, ушел на поиски дочки. А я подождал щелчка дверного замка и обратился к верной помощнице. «Ну что, Ксения Станиславовна, Надя и Ульяна успели на молнию?» «Естественно», — послышалось в правом ухе. «Правда, вместе с ними в поезд загрузилось 4 компании желающих пообщаться с тобой, любимым, а один особо деятельный дурачок уже попробовал навязать свое общество этой троице. Но недотрога и в этот раз оправдала прозвище, вышибла кавалера из купе убийственной оплеухой, а перед тем, как захлопнуть дверь, громогласно сообщила бессознательному телу, что не в духе, соответственно, следующая попытка помешать ей отдыхать закончится намного хуже». «Так, стоп, они что, выехали сюда без охраны?» «С охраной и на 2 машинах, Буране и эскорте. Просто 4 ветеранов едет в купеческом вагоне. Значит, встречать их нет необходимости», — удовлетворенно сказал я, качнулся вперед, чтобы встать с кресла, и застыл, услышав просьбу Биуса не торопиться. Поэтому снова откинулся на спинку кресла и превратился в слух. Минут 25 тому назад сердобольная мамаша Лизы позвонила сыну и сообщила, что вы, наконец, вернули его любимую сестричку из пятна, вроде как, живой, здоровой и прорвавшейся в 10-й ранг. Так вот, Пашу аж перекосило. Мало того, скомкав конец разговора, эта неблагодарная скотина выбежала из казармы, добралась до спорткомплекса, вломилась в пустой зал для единоборств и в данный момент пинает самый тяжелый мешок, то и дело матерясь или выдыхая слово «ненавижу». А теперь вдумайся в предсказание из той же серии. Как только этот недоумок узнает, что ты пригласил на день рождения Ольги Виталия, Антона, Егора и их подруг, и все 6 человек приняли приглашение, взбесится в разы сильнее, так как пытался запретить ребятам с тобой общаться, но был послан далеко и надолго всеми, включая девчонок. Я разозлился, с хрустом сжал кулаки, но высказаться по этому поводу не успел. Дайна вдруг заявила, что слушает очень интересный разговор, а через считанные мгновения перешла к конкретике. Таня, той, которая Богачева, а не Ростопчина, дозвонился дед, поздравил с переходом в род Беркутовых Туманных и великодушно заявил, что готов простить все ее прегрешения за небольшую помощь родне по крови. Девочка, вроде как, обрадовалась, выслушала его монолог, задала несколько уточняющих вопросов, поняла, что речь идет о получении конфиденциальной информации о тебе и Валерии Константиновиче, и перестала играть. А теперь слушай ответ на эту просьбу. Дед, я безумно рада, что тебя, наконец, взяли за глотку. Ведь после того, как выяснится, что я не помогу тебе ни за что на свете, шантажисты наверняка выполнят свои обещания и заставят тебя захлебнуться кровью. Далее, я разочаровалась и в тех родичах, которые дали тебе мой новый номер. Поэтому перестану общаться еще и с ними. И последнее. Не трать время на угрозы. Я живу интересами рода моей мечты и скорее сдохну, чем предам доверие настоящей родни. На этом все. Приятного воздаяния за все твои грехи. Неплохо, буркнул я. Теперь надо немного подождать, чтобы... Не надо. Прервал меня Биус, догадавшись, к чему я клоню. Таня записала этот разговор и вот-вот отправит его недотроги с очень подробным описанием махинаций, сливом информации, о которых теоретически могли бы угрожать шантажисты. ХМ, ага. Кстати, Татьяна с Софией фактически являются моими глазами и руками в Никитина, не вылезают из швейного цеха, штудируют литературу по кожевенному и ряду смежных производств. Кроме того, разобрались, какие именно расходники нам требуются и почему. Приняв первую партию, полезли в сеть, выяснили, что эти химикаты – лучшие на рынке, но не успокоились и нарыли методики проверки качества каждого отдельно взятого компонента. Поставили на уши начальника отдела продаж компании, поставивший нам нитки повышенной прочности, и за все время работы на отца Светы не слили на сторону ни бита информации о нашем роде. Я включил голову, без особого труда догадался, к чему она клонит, и нехотя вздохнул. Ладно, убедила, встречусь с обеими, похвалю за добросовестность, официально назначу на новые должности, повышу оклад и выдам премию. Поздний ужин доставил море удовольствия сразу по трем причинам. Во-первых, вся толпа, включая Виктора с Татьяной, вырубили телефоны, и нас никто не беспокоил. Во-вторых, я объявил мораторий на обсуждение любых серьезных тем, а девушки удачно придумали и развили чрезвычайно смешную несерьезную. И, в-третьих, как выяснилось значительно позже, после беседы со мной Валерий Константинович шепнул Лизе, что все будет хорошо. И она, окончательно поверив в то, что у нас все получится, начала дурить. Само собой, в хорошем смысле этого слова, то есть заливисто смеялась над каждой шуткой, ластилась к наставнице, сияла так, что было больно глазам, и щедро делилась детским, но невероятно теплым счастьем с нами, взрослыми. В общем, нахохотались мы до колик в животе. А после того, как умяли все съедобное, и артефактор, извинившись, сообщил, что ему надо отъехать по делам, решили, что спать не хочется от слова совсем. Да, привирали. Как минимум Оля и ее подопечная, которые, в отличие от нас, все время плавания на бронекатере провели в тренировках. Но я не стал заострять на этом внимание, дождался ухода Валерия Константиновича и, попросив тишины, озвучил интригующее предложение. Волнение на море, меньше 1 балла, буксировщиков, и дошек и ласт, выше крыши. Сумеречным зрением и жаром владеем все. Ну, и почему бы нам не поплавать? Народ издал восторженный вопль и унесся переодеваться. Весь, кроме Максакова и ее наставницы, правильно расшифровавших мой жест, тянуть с советом было бы жестоко, вот я и озвучил его с улыбкой. Лис, защитный покров в море не понадобится. Поэтому держи только жар, сумеречное зрение и регенерацию. Потянешь? Да. Тогда бегите. Убежали. С радостным гиканьем. И побили все рекорды переодевания. Поэтому уже минут через 10 обнаружились в фойе первого этажа с горящими глазами и со всей снарягой, кроме буксировщиков, наперевес. Последние к линии прибоя отволок я, и любовался своими красотками до прибытия сладкой парочки. А потом постучал по правому виску, собрал лыдошки в конференц-связь, первым вошел в море, добрался до места, с которого можно было погружаться, и в сердцах шлепнул себя по лбу. После чего попросил народ деактивировать сумеречное зрение, выждал пару секунд, врубил прожектор буксировщика, поиграл его яркостью, убедился в том, что свет пробивает муть, обнаружившуюся у берега, и весело озвучил главное предположение. Почти уверен, что на глубине мути не будет. Ага. Хором выдохнула вся толпа, а Света, успевшая врубить движок своей игрушки и гонявшая его на холостом ходу, добавила: «Айда проверять». Рванули все, с приблизительно одинаковым ускорением, благо, ныряли в таком режиме не первый раз, в хорошем темпе доплыли до любимейшего оазиса моей младшенькой, остановились, порадовались, что мути в этом месте практически нет, и зависли. Все, кроме владелицы самой красивой ракушки в этой части моря и Максаковой-младшей. А эта парочка, вырубив и опустив свои буксировщики на ближайший песчаный барханчик, метнулась инспектировать этот самый оазис и любоваться всем, чем можно и нельзя, в упор. Балдели минут 10, если не больше, а потом юная ратница как-то уж очень резко развернулась к нам и расстроенно вздохнула. «С вами здорово. Причем что тут, что в пятне, можно радоваться жизни так, как требует душа, и не ждать ни окриков, ни насмешек. К сожалению, мне всего 13, то есть, почти 14, и я себе не принадлежу, так что, Лис, ты думаешь не о том», перебила ее Таня и принялась вколачивать в сознание девочки фразу за фразой. «Самый первый и самый главный шаг к независимости ты уже сделала, заслужила наше уважение. Останешься такой же достойной личностью и дальше, мы убедим твоего деда отпускать тебя с нами на всевозможные премьеры, на некоторые мероприятия высшего света, сюда, то есть в бухту, и даже в пятно. А значит, ты начнешь радоваться жизни не через 4 года, а уже в этом месяце. Говоря иными словами, не вешай носик, подруга, мы тебя не бросаем». Глава 10. 18 ноября 2513 поехк. Меня подняла Дайна в 8:14 утра и заявила, что, судя по изменению электрохимической активности мозга моей благоверной, она уже выдрыхлась и проснется в течение нескольких минут, а мы со Светой все еще в кровати. Я приложил себя бодрячком, обрадовался, что обнимаю не Олю, осторожно разбудил младшенькую и жестами объяснил, что нам пора вставать. Она мгновенно пришла в себя, бесшумно выскользнула из-под одеяла и на цыпочках рванула на выход. Я выбрался из спальни по тому же маршруту, в темпе навестил санузел, умылся, оделся, забрал у андроида, дежурившего в коридоре, роскошнейший букет из темно-красных роз и, дождавшись Свету с Ирой, отправился будить жену. Поздравительную речь толкали, веселясь и перебивая друг друга, а Оля улыбалась так радостно и открыто, что у меня то и дело ёкало сердце. Потом вручили цветы, дали имениннице зарыться в них носиком и заявили, что подарок уже заждался свою хозяйку. Хозяйка заинтересовалась, в темпе натянула халат, затянула поясок и сказала, что готова. А я оглядел ее с головы до ног и отрицательно помотал головой. Солнце, подарок заждался не в доме, а снаружи продолжает лить. Супруга удивилась, но сгоняла в гардеробную, оделась в нашем стиле, вышла в коридор и была подхвачена под локотки подругами. Я же изобразил лидера, спустил дамочек на первый этаж, вывел на пляж и повел в сторону входа в Эллинг. Как и следовало ожидать, Ольга удивилась, ибо гидроцикл у нее уже был, а покупать второй катер я бы точно не стал. Но, понимая, что по дороге мы ни за что не расколемся, держала в узде проснувшееся любопытство и раза 4 пробовала ускорить шаг. Но толку, я никуда не торопился, а две вредные гирьки, висящие на руках, мешали меня обогнать. В общем, в коридор мы вошли крайне неспешно, откинули капюшоны плащей, добрались до здоровенного помещения, в котором теоретически должны были храниться катера, загруженные на прицепы, и врубили свет. Там-то Оля яхнула. «Это монстр». «Да, он самый». «XS этого модельного года», одновременно ответили мы. Следующий вопрос она задала, поймав мой взгляд. «Мне». «Ну да», кивнул я. «Помнится, на стене твоей спальни висел плакат с монстром прошлого модельного года. И ты заметил, с какой болью я смотрела на отцовский мотоцикл, подло изуродованный Струковыми». Едва заметно помрачнев, спросила она. Я утвердительно кивнул. «Да, заметил. И до сих пор помню твой рассказ о том, что в хорошую погоду ты ездила на службу на том Чарусти». «Игнат, Чарусти был одним из самых дешевых дорожных мотоциклов с четырехтактным движком мощно. Под присмотром нашего ангела-хранителя ты запросто освоишь и этот», — уверенно заявил я, тем самым намекнув на то, что Дайна умеет управлять не только автомобилями. Аргумент был не только услышан, но и понят. Заглянув в будущее, жена вернулась из прошлого в настоящее и метнулась к черному красавцу с ярко-фиолетовыми вставками. А после того, как ласково провела ладошкой по переднему обтекателю, наконец, дала волю чувствам. В смысле, задохнулась от восторга, пообещала монстру, что обязательно его укротит, прыгнула к нам и попробовала сгрести в объятия всех троих. «Не-не-не», заверещала младшенькая. «Благодари Игната, мотоцикл купил он, а встречи с нашими подарками еще впереди». Поблагодарила, вернее, зацеловала от всей души. Потом вцепилась в ключ-карту, внезапно возникшую в моей руке, вернулась к сумасшедшей игрушке, завела движок, прикипела взглядом к экрану ИРЦ и влезла в меню. После того, как наткнулась взглядом на знакомую пиктограмму трехмерной системы визуализации программы обучения вождению, послала Иришке воздушный поцелуй, забралась на монстра и минут пять погоняла по помещению в детском, по классификации Дайны, озвученной через гарнитуру, режиме. Тем не менее, удовольствие получила море. Так что, остановившись рядом с нами, опустила подставку, оставила мотоцикл в вертикальном положении и снова рванула обниматься. Восторгами делилась почти всю обратную дорогу. Но стоило мне плавно повернуть ко второму коттеджу, как в ее глазах снова появилось любопытство. И правильно, ведь благодаря Дайне в комнате с игровыми капсулами возник тренажер для обучения вождению с полноразмерным муляжом мотоцикла. Обалдеть! Потрясенно выдохнула именинница, поймав взгляд Ирины и сообразив, что у этого подарка далеко не самое стандартное программное обеспечение. Пока Ольга прописывалась в оболочке и тестировала игрушку, Биус разбудил Максакову, ночевавшую в своем коттедже. Само собой, не лично, а отправив к ней обычного андроида и голосом Светланы озвучила ценные указания. Поэтому в тот момент, когда наша четверка вернулась домой, Лиза уже стояла в фойе первого этажа рядом с двумя коробками, украшенными яркими бантами, и улыбалась. Поздравительную речь толкнула, сияя как бы не радостнее именинницы. «Ольга Ивановна, от всей души поздравляю вас с днем рождения. Самое главное, беззаветно любящая и горячо любимая семья у вас уже есть. Так что желаю взаимопонимания, благополучия, здоровья, достижения всех целей, которые вы считаете по-настоящему важными. Удачи во всех начинаниях и счастья. А это от меня. Правда, я пока не видела, к чему его носить, зато знаю, что цветовая гамма та самая». Именинница шустренько содрала упаковочную пленку с ее подарка, достала шлем под монстра, растрогалась и от души расцеловала страшно довольную мелочь. Потом содрала пленку с последнего подарка, вытащила из коробки гоночный комбез все в той же цветовой гамме и повернулась к Свете. «А это, как я понимаю, от тебя». «Ага», кивнула младшенькая и заключила ее в объятия. «Пользуйся в удовольствие и делись удовольствием со всеми нами». Ближе к половине десятого к нам заявился Валерий Константинович и подарил Оле очень красивый артефактный разделочный нож с зачарованием первого ранга. Не забыл и про Лизу, вручил девочке коробку с определителем ранга, при виде которого меня пробило на хи-хи. Но это ярко-розовое нечто, украшенное гравировкой в виде улыбающихся котиков, работало именно так, как требовалось. Поэтому я от всей души поблагодарил мужчину за помощь и выслушал неожиданное предложение. «Игнат Данилович, в то, что вы не подарили пусть юной, но подруге искру с защитным покровом, никто не поверит. Поэтому я сделал еще один артефакт, браслет, режущий это умение до все того же 10 ранга. Может, имеет смысл использовать и его?» Естественно, я согласился, подождал, пока браслет окажется на запястье Максаковой, и счастливая девочка поблагодарит Валерия Константиновича за подарок, привлек ее внимание и озвучил новое ценное указание. «Лиз, добавляешь к списку официально имеющихся умений еще и это, и раскачиваешь, не снимая артефакта». «Лады», она утвердительно кивнула, спрятала стильный аксессуар под рукав, затолкала определитель в бархатный чехол, вышитый все теми же котиками, прижала подарок к груди и подобралась, услышав переливы дверного звонка. «Виктор Михайлович с Татьяной Тимофеевной, наверное», — кивнул я, хотя видел силуэты и знал, что к нам пришла сладкая парочка. Тем временем Иришка цапнула со стола МТшку и ткнула в нужную пиктограмму, так что, выйдя в фойе, мы чуть было не столкнулись с ребятами, поднявшимися по лестнице рывками. Пришлось возвращаться в гостиную и выслушивать их поздравительную речь там. Только предложение на четвертом ожил телефон Вороницкого, и он, приняв вызов, вывел звук на внешний динамик. Услышать голос императрицы я не ожидал, так что, завис. А после того, как она закончила поздравлять мою жену и попросила внука вручить ей их подарок, завис второй раз, ибо Виктор вытащил из непрозрачного пакета футляр с логотипом торгового дома Яган на Криве, выпускающего самые дорогие и престижные механические часы. Но и это были еще цветочки. После того, как именинница открыла футляр и осторожно достала платиновый хронометр с бриллиантами, выяснилось, что вязь на его задней крышке складывается в дарственную надпись Ольге Ивановне Беркутовой Туманной с благодарностью от Владимира I, Вороницкого. Часики выбрала я, донеслось до меня, как сквозь толстый слой звукоизоляции, но по просьбе мужа, он в восторге от моей второй молодости и делится им в том числе и так, так и есть, подтвердил император, пожелал моей благоверной всего наилучшего, извинился за то, что они с женой вынуждены отключиться, ибо очень заняты, и сбросил вызов. Тут я, наконец, пришел в себя, как оказалось, вовремя, Витя как раз сообщил, что их станий подарок прибудет часам к 5 вечера, но жрать они хотят уже сейчас, верю, кивнул я, но завтракать мы сядем минут через 15-20, то есть, после приезда Нади, Ксении Станиславовны и Ульяны. С 10 утра и до 3 часов дня Олю поздравили практически все абоненты моей телефонной книги, начиная с генерала Ляпишева и заканчивая Сергеем Сергеевичем Янковским, а отдельные личности присылала ей либо цветы, либо и цветы, и подарки, но удивляли разве что информированностью. Приезд Виталия с Юлей, Егора с Дашей и Антона с Ларисой тоже порадовал, скажем так, без перегибов, их подарки, вне всякого сомнения, выбирались с душой, но не выбивались из ряда вон. А в 3:25 ко мне подошел Витя и сообщил, что нам пора. Я, конечно же, поинтересовался, куда именно, был припровожден к окну, выглянул наружу и снова удивился. Здоровенная белоснежная моторная яхта-катамаран, вроде как проходившая мимо бухты эдак в полукилометра от берега, вдруг повернула на нее и начала замедляться. «Ты собрался в плавание?» – в шутку спросил я, но парень ответил на полном серьезе. «Нас много, Игнат, и мы не поместимся ни в одну комнату коттеджа. И на пляже, увы, не посидеть, льет, как из ведра. А на этой яхте имеется уютный ресторан, зал для любителей попеть, боулинг, бильярд и, что самое главное, танцпол, на котором сегодня будет выступать счастливый случай. Только для нас», зачем-то уточнил я. «Ну да», кивнул он и весело ухмыльнулся. «Мы с Таней решили вас порадовать так же сильно, как вы радуете нас. В общем, гони народ надевать плащи, а я пока вызову катера». В коттедже действительно было хаем многолюдно, а в этом поступке Вороницкого и Ростопчиной точно не было второго дна, поэтому я задвинул куда подальше большую часть сомнений и немного покомандовал. А минут через 20, дотянувшись до яхты прозрением и обнаружив аж 12 знакомых энергетических силуэтов дворцовых, убаюкал и паранойю. Так что какое-то время вместе со всей толпой высадился на подъемную платформу между корпусами катамарана, прокатился на лифте и оказался в роскошном фойе. А там нас атаковала рыжеволосая красотка лет 35, судя по бейджику на пышной груди, по имени Анастасия, к слову, являвшаяся всего-навсего 9-кой, проводила в действительно уютный ресторан и подвела к столу, сервированному человек на 20. Нас оказалось 16, поэтому расселись без проблем, разлили по бокалам напитки, кстати, в основном, безалкогольные, и я, как глава рода, сказал первый тост, шуточный, ибо не хотел устраивать из празднования дня рождения супруги напрочь заорганизованное официальное мероприятие, и ведь был услышан. И Вороницкий, согласно статусу, высказавшийся вторым, и Света, как моя женщина, поднявшая бокал третий, и весь остальной народ толкнули речи в предложенном ключе, да и именинница в ответном слове тоже отшутилась, так что компания развеселилась еще на этом этапе, а после того, как поняла, что с обязательными тостами я не перегибаю и никуда не тороплюсь, окончательно расслабилась. Кстати, один необязательный тост я все-таки поднял, эдак через час с небольшим после начала застолья, за новоявленного на века, уже сделавшего первые шаги по пути к становлению князем, из-за чего Лиза, плавившаяся от восторга с самого утра, аж задохнулась от восторга, вскочила на ноги, стоя выслушала остальные поздравления и приятно удивила, выдав чрезвычайно достойную ответную речь. А еще через несколько минут двое вышколенных официантов вкатили в зал тележку с огромным тортом, и Ольга, пересчитав горящие свечи, вопросительно уставилась на Витю. «А почему 18?» Он удивленно захлопал ресницами и повернулся к Тане, а та весело заулыбалась. «Это из-за меня. Я как-то сказала ему, что настоящей женщине всегда 18, и доказала, что оспаривать этот тезис вредно для здоровья. Беру его на вооружение», заявила моя благоверная, подождала, пока торт подкатит к столу, и с первого же выдоха погасила все язычки пламени. А после того, как ей отрезали и вручили первый кусок, посерьезнела и передала эту тарелку мне. «Я до сих пор жива, здорова и в состоянии праздновать день рождения только благодаря тебе. Ты наткнулся на меня в пятне, вытащил из абсолютно безвыходной ситуации, взял под крылышко, подарил семью, род и друзей, стал центром моей личной вселенной и ведешь за руку из счастливого настоящего в еще более счастливое будущее. Поэтому самый вкусный кусок – твой. Последнее предложение озвучила с мягкой улыбкой, вот младшенькая и застрадала. Видимо, как-то почувствовав, что я не знаю, как ответить на этот монолог, а самый невкусный – мой. Но я не жалуюсь, ибо беззаветно люблю обоих. А все почему? Да потому, что заслужили. Правда, Лис, ага, могла спросить и нас с Витей. Притворно обиделась Таня, севшая на ту же волну, и торопливо исправилась. Нет, не могла, я беззаветно люблю только своего благоверного, зато Игната, как друга семьи. Народ, сегодня день рождения Оли, напомнил я, так что хвалите ее, а не меня. Не получится, притворно вздохнула. Ксения Станиславовна, она ж вросла в вас сердцем, а значит, является вашей неотъемлемой частью. Что ж, усмехнулся я, значит, сегодня я поворачиваюсь так, чтобы эта часть была в фокусе вашего внимания, и повернулся, перебазировав всю толпу в зал для боулинга и попросив научить Олю в него играть. Света, Витя и Таня шустренько наложили на нее лапки, естественно, в переносном смысле, и заняли самую правую дорожку. Ко второй умчались Надя с Лизой. Фомин, Лемешев и Черков с благоверными оккупировали три следующие, а к последней чинно направились Валерий Константинович, Иришка и Ксения Станиславовна. Ну, а я побродил между компаниями, искренне порадовался за целительницу, нынешняя физическая форма которой позволяла не только смотреть, но и играть, взял с ближайшего столика бокал с минералкой, залюбовался женой и подобрался, услышал ехиднейший смешок Дайны. Она, естественно, заметила недовольное постукивание пальцами по подлокотнику и раскололась. Минут 40 тому назад Ульяна и четверка ветеранов, отправленные недотрогой в гости к Богачевым, добрались до их особняка, представились, вежливо попросили о встрече с главой рода и были посланы лесом. Причем, как выяснилось чуть позже, не дедом Татьяны, а усиленно унижавшими его шантажистами, двумя представителями гордого рода Скорятиных, напрочь потерявших голову от осознания собственной крутизны. Так, стоп, тех самых Скорятиных, взволнованно проартикулировал я в объектив ближайшей камеры, дождался утвердительного ответа, с трудом удержал злую улыбку и с удвоенным энтузиазмом вслушался в объяснение. Так вот, боевая горничная жутко обиделась, проконсультировалась с Львом Абрамовичем, с которым была на связи, и вломилась сначала на территорию владения, а затем и в само здание там, где сочла нужным. Само собой, не одна, а с не менее возмущенными подчиненными. Потом побродила по первому этажу в поисках в конец охамевшего купца, изредка создавая новые проходы там, где их не хватало, и предельно жестко, но не смертельно пресекая любые попытки ее остановить. А после того, как нашла хозяина, заставила его послушать запись телефонного разговора с внучкой, начала ломать прямо в присутствии охреневших аристократов, и вынудила их себя атаковать. В тот момент, когда купец понял, что промолчать не удастся, и запел. Но команда из двух городских рынта их чуть более опытных телохранителей гридни не выстояла против пятерки бояр и 30 секунд. В итоге в данный момент в кабинете деда Татьяны валяется три трупа, а чудом выживший Скорятин, захлебываясь соплями, поет в телефон Ульяны, отвечая на все вопросы кота Баюна. И еще, я взломала камеры особняка еще до начала активной фазы, так что видела, с какой гордостью боевая горничная представлялась Богачеву сотоварищи, как оскорбились ее парни, когда их, Беркутовых Туманных, не приняли всерьез, и с какой непоколебимой уверенностью эта пятерка ответила на акт агрессии. Поэтому со всей ответственностью заявляю, что род растет и развивается в нужную сторону.